басни нет, чем охуительный минет, минет. Сегодня ты придешь ко мне и принесешь с собой гондон. Я натяну его на член, все будет очень хорошо. Мы будем вместе эту ночь, я полоскать тебя не прочь. Но ты от страха не красней, снимай свой личик поскорей. Ничего прекрасней нет, чем охуительный миньет, миньет. Ах, как прекрасно ты сейчас, пошире делай ноги раз. Ты целка, это самый класс, сейчас поймаешь ты экстаз. Ну хватит сопли распускать, боишься целку потерять. Ах, ты согласна на миньет, приятно слышать юный бред. Ничего прекрасней нет, чем охуительный миньет, миньет. Ну что ж, открой пошире рот, сейчас мой член туда войдет. Ты притащилась вот тогда, для целки слишком ты умна. Я кончил, и пожалуй все, а ты миньета ждешь еще. Ты только крошка, не робей, я приглашу своих друзей. Ничего прекрасней нет, чем охуительный миньет. Нагнулась и в рот взяла, и слюна изо рта потекла, и упала она на траву, ща я в рот тебе насую. Ты смоктала багровый мой член, я зажал тебя между колен, и от счастья, что в рот взяла, между ног струя потекла. Я напрягся и кончил ей в рот, а кончина из носа течет. Ты стоишь, утирая нос, не скрывая радостных слез. Ты раскосила в улыбке рот, а кончина изо рта течет. Ты целоваться полезла ко мне, я срыгнул, но не дался тебе. Прекрасней нет, чем охуительный миньет, миньет. Позу рака тебя я загну и бутылку в попец пихну. Ты заохала, как паровоз, не скрывая радостных слез. Я с разбегу пинка зарядил и в кусты твой попец угодил. А бутылка из раки торчит, твоя жопа пердит и пердит. Ничего прекрасней нет.